91. Если ясность лика Учителя ставит нас в ближайшее с Ним сотрудничество, то и каждое яркое изображение предмета в нашем третьем глазу делает его близким и доступным. Одно из условий древней магии было научить яркости предметов, вызываемым нашим внутренним представлением. Если предмет вызван с полностью, полнотою всех линий и красок, то его можно применить для ближайшего воздействия. Можно как бы владеть им. Независимо от расстояния, можно управлять им и приближать его возможности. От самых обыденных предметов до дальних планет можно употреблять это воздействие. В нем нет ничего сверхъестественного, но как бы отождествляется двойник и притягивается живая соединительная нить. Можно постепенно развивать в себе эти способности на обычных предметах, замечая при этом, что когда создается ясное изображение, то получается особая трепетная вибрация, подобная воздействию магнита. Так, изучая беспредельность, можно начать приближаться к ней самых обычных предметов.